Страх отвержения. Еще одна причина созависимости – страх отвержения. Если признать, что его не существует, он может разрушить твою жизнь. Нарцисс использует этот страх, чтобы постоянно поддерживать в тебе беспокойство, заставляя жаждать его возвращения, когда он прибегает к молчаливому избеганию и знает, что может делать все, что захочет, а ты примешь его лишь с небольшим недовольством. Ты могла бы изучить свое непринятие его поведения и объяснить, насколько для тебя это неприемлемо, но воздерживаешься от комментариев, чтобы его не потерять. А нарцисс возвращается в твою жизнь, создавая в ней дополнительные трудности. То, что многие жертвы нарциссического абьюза принимают за любовь, на самом деле является проявлением их страха перед отвержением, который усиливается частым использованием партнером-абьюзом, молчаливого избегания, а также обесцениванием и игнорированием. В результате жертвы постоянно пребывают в состоянии «бей или беги», неочевидным для них, но проявляющимся в приступах тревоги, потери аппетита или, наоборот, приступах булимии, учащенным сердцебиением, нарушении сна, колебании настроения, беспричинного страха и неконтролируемых эмоций. Неприходящая тоска и тревожность — эмоциональная реакция на сложившиеся обстоятельства. Она возникла в результате более ранних потерь, отвержения и разочарований. Возможно, ты застряла в фазе отвержения, связанного с более ранними событиями, о которых ты даже не помнишь. Если ты переносишь оттуда покалеченную низкую самооценку и чувствуешь, что постоянно рискуешь быть покинутой, вероятно, ты получила травму в раннем детстве, будучи отвергнутой родителями или другими близкими людьми. Возможно, твои родители или, что случилось много позже, твой любимый, тебя оставляли. С тех пор тебе кажется, что ты навсегда связана с эмоционально недоступными людьми, сталкиваешься с потерями и разочарованием, в результате чего сомневаешься в собственной ценности. Когда нарцисс прибегает к молчаливому избеганию, ты не знаешь, как долго это продлится, и готова взять на себя любую мнимую вину, обещая сделать все, что он хочет, лишь бы был с тобой. Каждый раз, когда нарцисс прибегает к молчаливому избеганию, твои травмы постепенно накапливаются. В течение длительного времени твоя самооценка разрушается, а страх перед возможностью расставания в разгар отношений растет. Несмотря на то, что другие люди ведут себя с тобой ответственно, дружат с тобой, говорят комплименты, ты цепляешься за одобрение нарцисса, которое постоянно оказывается недостижимым. Наконец, нарцисс заводит себе нового поставщика, а тебя утилизирует. Это может произойти внезапно, без предупреждения, или он будет обманывать тебя в течение долгого времени, пока добивается любви нового человека. Тебя оставляют раздавленной, твое чувство защищенности и надежды на будущее рухнули. Тебе кажется, что ты навсегда останешься одинокой и никогда не найдешь новую любовь. К сожалению, подавляющее большинство жертв нарциссического абьюза застревает на этой стадии. Многие также испытывают утрату других важных отношений, потому что они отвергли или были отторгнуты своими друзьями и членами семьи из-за постоянной недоступности. Ты не осознаешь, что это типичные признаки, характерные для отвергнутых и покинутых нарциссом. Каждому человеку, который когда-либо был жертвой эмоционального насилия, знакомы эти чувства, которые, кажется, заполняют всю его жизнь. На самом деле этот страх порождается реакцией миндалины и может проявиться у любого человека. Ты видела когда-нибудь ребенка, который приходит в неистовство и отчаянно плачет от того, что мама вышла из комнаты? Страх отвержения — базовый страх. Именно поэтому ты сходишь с ума, когда нарцисс прибегает к молчаливому избеганию. Это чувство весьма неприятно, потому что мозг не видит разницы между разрывом важных отношений и угрозой нашему физическому выживанию. Ребенок кричит, когда его мать покидает комнату, и наш внутренний ребенок реагирует точно так же, когда нарцисс его покинул. Наши инстинкты выживания не признают того факта, что мы уже взрослые, и способны обеспечить собственное выживание сами. Но есть и хорошие новости. Этими непроизвольными реакциями можно управлять, если приложить сознательное усилие. В том числе, но не только. Сломать паттерны привязанности к эмоционально недоступному партнеру. Изучить динамику эмоционального регресса. Понять, что мучения, которые мы испытываем во время этой фазы, по большей части проистекают из глубин бессознательного, а чувство недооцененности не соответствует действительности. Его причиной является поведение партнера-абьюзера. Понять, каково участие внутреннего ребенка в исцелении и восстановлении от созависимости. Изучить, насколько ты чувствительна и как на тебе отражаются токсичные отношения. Узнать о механизме повторяющейся травмы или принудительного повторения и что именно тебя зацепило и удерживало в отношениях с нарциссом. Пусть эта ситуация, когда нарцисс тебя оставил, будет последним отвержением в твоей жизни. Если твой партнер прибегает к молчаливому избеганию, чтобы бесконечно держать тебя в состоянии страха и тревоги, пора честно признаться в этом и пообещать себе излечиться. А дальше используй свой страх перед отвержением как возможность развить любовь к себе и эмоциональную уверенность в своих силах. Исцеление от нарциссического абьюза сродни трудной работе? Да, и ее нельзя сделать быстро. Но важно, можно сделать, и это факт. Любопытно, что те, кто пережил отвержение нарциссом, проводят время за изучением нарциссического расстройства, покупают тысячи книг по данной теме и посвящают все свое свободное время попыткам исследовать своего партнера-абьюзера. Копаются в его внутреннем мире в попытках его понять. Но, скорее всего, ты уже владеешь всей информацией о нарциссизме. Почему бы не развернуть фокус внимания с него на тебя и твое исцеление? Если ты все еще позволяешь твоему абьюзеру связываться с собой, первое, что ты должна сделать — разорвать контакт. Если у вас нет совместных детей, то нет и никакой причины оставлять открытыми каналы связи с ним. Жертвы часто убеждают себя, что им реально нужно поддерживать контакт, но если это так, то это только твой выбор, и ты должна понимать, что полноценное исцеление не начнется, пока у тебя все еще есть связь с абьюзером. Далее последуют все те же засасывание, обесценивание и отвержение. И так до бесконечности. Если ты придерживаешься измененного контакта, те, кто вынужден проживать с нарциссом или терпеть его посещение из-за общих детей, ты можешь слишком легко скатиться в обсуждение прошлого или других тем, не связанных с детьми. Не делай этого. Для агрессора такая ситуация — одна из разновидностей нарциссического ресурса, которая также вынуждает тебя защищаться, чтобы вернуть себе чувство безопасности, которое ты никогда не получишь в контакте с нарциссом. Защищенность себе ты должна дать сама —